Он даже не улыбнулся. Действительно, в рассказе его было не так уж много юмора, хотя речь шла о фантастическом воскрешении. Когда Даладье возвращался из Мюнхена в Париж, он увидел самолета аэродром, заполненный людьми. Ему показалось, что Париж пришел его бить, и он просил летчиков сделать еще два круга над городом, чтобы заготовить речь в свое оправдание. Нашептывая нечто бессвязное, он сошел с самолета и отдал себя во власть толпы, которая подняла его на руки, приветствуя. Оказывается, она и не думала бить его. Она пришла его чествовать. Как невелика была эта толпа на аэродроме Ля-Бурже, она еще не была Парижем, даже больше. Не она была Парижем. 71 коммунист, все 71 проголосовали против. Правда, вместе с ними поднял руку антикоммунист де Кирилис, строптивец де Кирилис, но на это хватило только его. Вот вам задача для раздумий. Древний ритуал заклания и свобода, которой заклание не дает. Когда говорят, что Мюнхен — это пакт, я смеюсь. Мюнхен — это религия, это знак, который отличает одного человека от другого. Мюнхен — это вера, которую вызвал страх, при этом не только перед фашизмом, и не столько перед фашизмом. Я скажу больше. Мюнхен будет жить даже после того, как фашизм погибнет. Да во Франции и во французах ли дело? Такие, кто сделал Мюнхен своей верой, есть даже в Чехословакии. В Чехословакии? Мюнхен? Вы не ошиблись? Нет, не ошибся. Не могу ошибиться. Ну вот Новохоперск. Подходящее ли место для тех, кто исповедует Мюнхен? Но осмотритесь хорошенько. Они есть там? Есть. Подошел Баркер. Он издали наблюдал за разговором Тамбиева с профессором, стараясь улучшить удобную минуту. Из тех корреспондентов, кто летел сейчас в Новохоперск, никто не знал чехословацких дел так хорошо, как Баркер. Годы, прожитые в Праге, были дороги ему. «Здравствуйте, профессор!» Он почтительно и осторожно пожал руку профессора, с нескрываемым любопытством обратил взгляд на Готвальда и, встретившись с ним глазами, наклонился. «Друг Баркер жил в Праге», — сказал Нейдли, представляя его соседу. «Клемент Готвальд». «Тот, кто жил в Праге, не теряет надежды туда вернуться», — произнес Готвальд по-русски. Последнее слово далось ему с трудом. «Не правда ли?» «Правда. Благодарю вас», — подхватил Баркер, радуясь встрече. «Вы видаете нашего Бедриха, пан Баркер?» — спросил Нейдли. «Человека, которого профессор назвал приятельски фамильярно, наш Бедрих, очевидно, близко знали оба. Пришел как-то в марте ко мне. Хочу в армию. Ну да где тебе, Бедрих? Вот мне 65 уже, а тебе, пожалуй, все 70, а? 72, профессор. Ну вот, сиди и пиши свои книжки о моравских ячменях». «Добрая душа, Бедрих!» — воскликнул Баркер. «Добрая душа, добрая!» — согласился профессор и наклонился, всматриваясь в иллюминатор. «По-моему, Новохоперск где-то уже рядом». Самолет приземлился. Из десяток виллисов умчало корреспондентов на окраину белостенного степного города с пыльными акациями, колодцами на скрещении улиц, с подсолнухами на огородах. Только вот чешская речь, да непривычная форма, которую военные носили со штатской свободой и непосредственностью, делали этот южнорусский город не совсем русским. А потом все пошло как по маслу. Корреспонденты были приглашены на учения бригады, которая действовала с покоряющей точностью, отлаженностью, атака невидимого противника, взаимодействие с соседом слева и соседом справа, отвлекающий удар и удар истинный. И в качестве заключительного аккорда парад войск, участвующих в учении. Движение войск дух захватывало. Эта новенькая форма, этот строй, который был так верен, точно вначале был вычерчен на ватмане, этот шаг, одновременно и свободный, и твердый, создавали впечатление такой монолитности, профессиональной, моральной, всякой иной, что не хотелось думать, что многие из тех, кто составлял эту армию, взяли в руки оружие раньше, чем хотели бы. Между тем военный оркестр был полон огня, всесильный барабан и звонкоголосые литавры отбивали такт с такой яростью, а трубы, подхватывающие мелодию, увлекающие марширующих, были так ладны, певучи, что, честное же слово, не хотелось думать о великих тяготах войны. Одним словом, праздник удался, и русские хозяева белостенного городка, по законам гостеприимства, столь щедрого в этих степных местах, даже в нынешнюю тяжкую пору, увели гостей в рощу, стоящую в открытой степи.